Кинематографический фильм в техниколоре. «Типичный пример Ворчуна, верно, Джим?» — вступила я. «Ни минуты передышки не дает». Джим только и ждал этих слов. «В самом деле, Крис, как насчет того, чтобы денек отдохнуть? А то все работа, работа. Даже выспаться некогда». Крис живо уклонился от этого выпада и повернулся к Брайану, чтобы спросить, где находятся его друзья из Управления природных ресурсов, которые должны были ознакомить нас с проблемами лесоводства. «Они придут к нам в гостиницу после ленча. Тогда и решим, с чего начать, а то похоже, что скоро пойдет дождь». «Подумаешь, дождь. Ты ведь не боишься промокнуть в интересах телевидения, Джим?» — осведомился Даррелл. «Нисколько, Джерри. Камера-то не моя. И если сериал не будет снят, отдуваться Крису, а не нам». Бедняга Крис был постоянной мишенью насмешек и довольно скоро перестал обращать на них внимание. Почти на все, что ему говорили. Джеральд Даррелл. После ленча местный представитель УПР Эллен Халл пришел за нами, и остаток дня мы занимались съемками на озере Роторуа. Заглянули также в хозяйство, где разводят форель. На другой день рано утром мы поехали в сопровождении представителей лесничества на научно-исследовательскую станцию в центре обширной плантации сосны, где познакомились с лесничими и научными сотрудниками, занимающимися вопросами регулирования численности опоссумов и оленей. Эти интродуцированные животные распространились по всей Новой Зеландии, нанося огромный вред лесам, что влекло за собой усиление эрозии. Катя по лесным просекам наш отряд напрашивался на сравнение с траурным кортежем. Время от времени мы останавливались, чтобы осмотреть деревья и подлесок, а доехав до особенно пострадавшего участка, уговорили одного из лесничих дать интервью для телевидения. После чего часть эскорта покинула нас. Видимо, кое-кто испугался, что его тоже уговорят стоять перед объективом. Продолжая путь, мы добрались до пожарной вышки в центре плантации. Здесь нас познакомили с очаровательным мужчиной, который мягким голосом сообщил нам, что дежурит здесь каждое лето в обществе одной только собаки. Вид с вышки был великолепен. Вдали мы рассмотрели конус считающегося потухшим вулкана Эгмонт. Позднее мы узнали, что пожарный — один из крупнейших писателей Новой Зеландии и нашел себе идеальную работу, чтобы писать в покое. Двойная польза для страны. В гостиницу мы вернулись здорово уставшими, и поскольку нам, к великому ужасу Джима, на другой день предстояло выезжать в Веллингтон в 5 утра, решили пораньше лечь спать. Джим Сондерс — большой любитель поспать. Без 8 часов сна он не работник, о чем и твердил постоянно Крису, однако без видимого успеха. Стоит ли упоминать, что и с 8 часами сна он не был полноценным работником? Джеральд Даррелл. «Отдохнешь в Веллингтоне, Джим», — пообещал он, но Джим не очень-то в это поверил, поскольку плотность нашего графика начала сказываться даже на бедном ворчуне, самом выносливом члене отряда. «Сам знаешь, нам до 5 мая надо покрыть изрядное расстояние». «Верно, Крис», — дружно отозвались мы. «Но хотелось бы сохранить достаточно сил, чтобы в конце путешествия хватило энергии подняться по трапу на пароход, идущий домой, а с такими темпами даже ты успеешь выдохнуться». Надо сказать, что старый заслуженный Гранд-отель в Роторуа издавна обслуживал путешествующих членов королевской семьи, так что он не привык к тому, чтобы 5 странников, нагруженных своими вещами и аппаратурой, наполняли шумом его священные коридоры в 4:30 утра. «Одна из многих и, пожалуй, главных причин, почему я не хотел бы быть членом королевской семьи, Джеральд Даррелл. Из-за дефицита в носильщиках мы потянули не одно сухожилие и не